живи». Гарри шла по лесу. Она прекрасно знала, что идет умирать. Добренький дедушка Дамблдор прекрасно объяснил, не напрямую, конечно, что только умерев, она победит Волдеморта. Директор прекрасно направил ее на путь смерти, внушив чувство ответственности за всех вокруг и бесконечное желание помогать. Читай, лезть не в свое дело. А она-то, глупая, верила ему, слепо подставлялась, строила из себя героиню. А стоило только пораскинуть мозгами, посмотреть на вещи объективно, и становилось понятно, что трое сопляков никогда не смогли бы справиться с теми передрягами, в которые Гарри с друзьями влезали. Их вели, долго и кропотливо внушали чувство всесилия и безнаказанности. Она впервые задумалась об этом после смерти Сириуса. Как ей только в голову могло прийти, что несколько школьников смогут справиться с пожирателями смерти. Мало того, что она сама полезла сгоряча в самое пекло в расставленную ловушку, так еще и друзья ее охотно поддержали. В итоге многие ребята пострадали, Сириус погиб. Дамблдор появился только под конец заварушки, когда стало совсем плохо, быстренько раскидал плохих парней и прочитал всем символическую лекцию, под текстом которой в итоге оказалось поощрение инициативы школьников. После смерти Сириуса Гарри без ведома кого бы то ни было отправилась исследовать дом Крестного на Гримма, 12. В своих вещах она нашла завещание и письмо, в которых говорилось, что дом Сириус оставляет ей, как единственной возможной кандидатуре. В письме он рассуждал о том, что старинный дом могут начать использовать в качестве штаба Ордена Феникса, и просил Гарри активировать защиту жилища и не пускать в него посторонних. Про посторонних он тоже много писал, так он назвал всех членов пресловутого Ордена, разве что за исключением Снейпа, с которым он удивительно сдружился в последние месяцы жизни. Сириус рекомендовал обратиться как раз к Снейпу за подробностями, так как в письме излагать свои предположения и выводы не решился. И Гарри обратилась. Снейп потом долго, матерясь, снимал с нее ментальные закладки, показывал собственные воспоминания и объяснял, что и зачем происходит. В следующий раз Поттер привела Рона и Гермиону. Друзья потом долго плевались и оглядывались по сторонам, подозревая в заговоре всех и каждого. А еще они начали встречаться. Почти сразу после первого их разговора с профессором зельеварения они поняли, что находятся на одной волне, прекрасно понимая друг друга почти без слов. Они выглядели потрясающе, и Гарри, честно признаться, немного завидовала им. Низенькая мулатка Гермиона с копной непослушных шоколадных волос потрясающе смотрелась рядом с долговязым бледнолицым Роном, огненно-рыжим и веснушчатым. Они выглядели полными противоположностями и такими, в общем-то, и были, но удивительно дополняли друг друга. Они понимали друг друга с полувзгляда, заканчивали друг за другом предложения похлеще Фреда и Джорджа и удивительно уютно молчали. Гарри любила сидеть рядом с ними и представлять, что это вовсе не ее ровесники, а мама с папой, только наоборот. Что это дядя Сириус наложил на них какое-то шутливое заклинание, которое сделало маму мулаткой, а папу наоборот окрасило в рыжий. Это было удивительно тепло и грустно, представлять на месте друзей своих погибших родителей, но Гарри рядом с ними чувствовала себя невероятно спокойно и уютно, а друзья прекрасно знали о ее фантазиях и никогда не обижались на них. Поттер даже иногда называла их мамой и папой, а Рон и Гермиона поддерживали игру и обращались с ней как с дочерью. С профессором Снейпом Гарри нравилось разговаривать. Он постоянно рассказывал что-то интересное, о своих опытах, об учениках, о коллегах-зельеварах, о прошлом и будущем. А еще он многому учил Гарри, и ей нравилось учиться именно так, неосознанно, когда просто вдруг понимаешь, что легко можешь сделать то, что раньше и представить себе не могла. Иногда профессора слушать было весело. Он, бывало, возвращался с собрания Ордена Феникса или Пожирателей Смерти и костерил, на чем свет стоит и тех, и других. Это было забавно, а еще очень любопытно, так как таким образом Поттер узнавала все планы обеих сторон войны, а также отношения внутри сторон. С ней полюбил говорить, хотя, может быть, он говорил так только с ней, он высказывал свои прогнозы событий, рассказывал о прошлом, когда Волдеморт только собирал сторонников, и призывал Гарри не лезть в эту дурацкую войну. Конечно, Гарри не послушала его, не потому, что отчаянно, как раньше, хотела сражаться или защищать, не потому, что хотела избавиться от врага. Гарри Поттер смертельно устала. Она устала постоянно ощущать в себе кусок чужой души, пусть Снейп и научил ее отклюменции, и в свой разум чужой она уже не пускала. Она устала от бессмысленных смертей, от тревоги, повисшей над Англией. Гарри устал от того, что Волдемарт видит в ней главную угрозу своему делу и всячески пытается уничтожить. О, Гарри пробовала связаться с ним, поговорить, убедить его отстать от нее. Ей ведь теперь совсем не хотелось сражаться с непонятным врагом, тем более некоторые из его планов, из рассказов профессора Снипа, неожиданно приходились ей по душе. В ответ она всегда натыкалась на стену из злобы и жажды убийства. Гарри иногда казалось, что на Волдемарте тоже висит парочка, а то и парочка десятков, ментальных закладок и чего посильнее. Она была уверена, что невозможно так сойти с ума, изменить свои цели и своим целям, при этом все еще ведя за собой толпу фанатиков. Им или кто-то управляет, или все-таки он не настолько безумен, каким хочет казаться, и все это какой-то хитроумный план. Только вот, что за план, Гарри даже предположить не могла. И теперь она шла навстречу Волдемарту, названному ее врагом, чтобы раз и навсегда выяснить, чем же она так мешает самопровозглашенному лорду. В чем должна быть причина подобного помешательства, чтобы оправдать бесчисленные убийства, совершенные во имя нее? Думать не хотелось. Перед глазами все еще стояли образы сражающихся детей, рушащихся зданий, кричащих людей и разноцветных вспышек. Волосы, некогда собранные в хвост, давно растрепались, и теперь облепили лоб и шею. Одежда порвалась и испачкалась в грязи и гаре, сковывая движение и вызывая огромное желание вымыться. Просто смыть с себя всю эту войну, смерти друзей и крики своих и чужих, забыть о навязанной избранности и стать просто девочкой, школьницей, волшебницей, возвращающейся домой к родителям. Только не быть самой собой, вынужденной сражаться за чужие идеалы. Гарри все еще слышала грохот рушащихся стен замка, рев волшебных животных, призванных сражаться за обе стороны, крики магов, выкрикивающих заклинания снова и снова, плач друзей и родственников погибших, перекрывающий все остальные звуки. Гарри боялась услышать тишину, означающую конец, абсолютный конец всего, неважно кто победил бы. Тишина предвещала бы взрыв новых звуков, потому что то, что происходит сейчас, может кончиться только продолжением пира смерти. Гарри злилась на Дамблдора, создавшего злодея и героя, как рассказчик дурацкой сказки и вовремя бросившего все на созданных персонажей, на Волдемарта, поддавшегося на провокации Великого Светлого и выбравшего путь военной революции, на саму себя, вопреки собственным убеждениям, все еще следующую планам Дамблдора, на всех вокруг, всех, кто не может понять, что таким способом ничего не решить, что война порождает только войну, и смерть несет за собой только смерть. Гарри все сильнее сжимала палочку, подходя к поляне, на которой расположился Волдемарт. Она не знала, будет ли он один, но хотела поговорить с ним, попробовать закончить войну миром. Честно говоря, Гарри сейчас больше всего хотелось его просто стукнуть посильнее, так, чтобы все лишнее из мозгов вытрясти. Ей не страшно было бы и умереть, она думала об этом, но в данный момент злость на все вокруг не давала ей, как в сказке, встретить смерть как старого друга. Он стоял посреди выжженной поляны, окруженный приспешниками, такой же страшный, как и в воспоминаниях Снипа. Лысая безносая голова, белая кожа и алые змеиные глаза делали его похожим на смерть. Разве что смерть вовсе не безумна, она всегда спокойна и немножечко ленива. Волдемарт стоял молча, запрокинув голову к небу. Люди вокруг не двигались, шепотом переговариваясь между собой. Стоило Гарри подойти ближе, как люди зашевелились. Ее невольный противник махнул рукой, не опуская головы, и наблюдатели исчезли. Гарри Поттер, он шипел почти по-змеиному, звук его голоса, казалось, распространился вокруг и занял эхом все пространство. Гарри не было страшно, ей вообще-то уже давно не было страшно по-настоящему. Чувство предвкушения распространялось по телу, поднимаясь откуда-то из грудной клетки и растекаясь до кончиков пальцев. Том Риддл, красные глаза оказались напротив ее собственных. Гарри не шелохнулась. Волдемарт. Азарт подталкивал вперед. Необъяснимая радость вычерчивала улыбку на ее губах. Он долго смотрел на нее, словно что-то выискивая, что-то давно забытое, оставшееся горьким привкусом на губах. Гарри улыбалась, и Волдемарт все больше хмурился, как будто видел то, чего видеть не хотел. Авада Кедавра. Резкий взмах белой руки, и Гарри отпрыгивает в сторону, выпуская в ответ серию заклинаний. Профессор Снейп неплохо ее обучил, в том числе его авторским разработкам, Поэтому Поттер чувствовала уверенность. Она сегодня не умрет. Никто сегодня больше не умрет. В голове проносятся образы из прошлого. Смеющиеся зеленые глаза, успокаивающий голос и теплые руки, оставляющие ожоги на щеках. Портрет молодого мага, девушка, закутанная в плед, жаркие поцелуи на холодном ветру, тихие разговоры, ее голова на его коленях, мягкие касания пальцев, тихий шепот и громкий смех, ее пьянящий запах, глаза в глаза. Гарри видит почти себя, как будто ее более взрослая копия стоит перед ней и ехидно усмехается. Перед глазами плывет, она слишком глубоко погрузилась в чужие воспоминания. Она затронула чувства. Гарри приходит в себя на траве и резко подскакивает. Вальдемар сидит перед ней, все еще в центре поляны. Он смотрит стеклянными глазами, и ей на секунду кажется, что они вовсе не алые, а ослепительно синие, как чистое ночное небо. Гарри шатается, но идет вперед. Она неотрывно смотрит в его глаза, силясь увидеть в кроваво-алом бескрайне синий, так очаровавший ее цвет. В красных глазах плещется безумие, бушует жажда смерти и разрушений, красные глаза желают отомстить всем на свете и подчинить себе все. Синие глаза полны печали, скрытой скорби и робкой надежды. Синие глаза смотрят на нее тепло-тепло, и она идет к ним и протягивает руку. Он моргает, из алого взгляда пропадает опустошенность. Он смотрит на протянутую руку и не может отвести глаз. Гарри садится напротив, снова улыбается и смеется. Ее не покидает чувство, словно она встретила старого друга. Никто из них не слышит топота шагов и шума голосов. Гарри слишком нереально счастлива, Вальдемар слишком растерян. Вальдемар вскакивает и выстреливает смертельным заклинанием. С Гарри слетает наваждение, она неловко поднимается и отступает. Ей все еще не страшно, однако вид пары мертвых тел в черных плащах вызывает отвращение. Вальдемар поворачивается как будто слишком медленно, в голове Гарри успевают пронестись тысячи мыслей, вот только ноги ее почему-то совсем не двигаются. Он подходит к ней вплотную и становится на колени, заглядывая в глаза. Гарри снова чудится, что они небесно-синие. «Ся!» В его голосе мольба и надежда. «Только не умирай, Ся!» «Знай!» Персиатия Гарриет Поттер, важно вещала с портрета Вальбурга Блэк, была такая, совершенно несносная особа. Прямо как вы, юная леди. Гарри хихикнула. Ей нравилось разговаривать с леди Блэк. Она, пусть и не всегда охотно, делилась очень интересной и важной информацией. Именно она обучила Гарри основам этикета и рассказала о древних традициях и обычаях чистокровных магов. И не думай смеяться, я серьезно. Немного подрастешь и будешь точной ее копией. Леди с портрета улыбнулась, ностальгически прикрыв глаза. Общалась нормально только с моей племянницей нарциссой Достомом. Кажется, какое-то время даже в Хогвартсе преподавала, но точно не помню. В Хогвартсе. При упоминании любимой школы Гарри встрепенулась. Разве она не сторонница Вальдемарта? Как Дамблдор ее пустил? Так Дамблдор, старый интриган, сам ее позвал. Не знаю уж, хотел он через нее узнавать планы Тома или просто иметь ее в заложниках. Точно знаю, что ничего он этим не добился. Гарри только открыла рот, чтобы вклиниться, как была жестко перебита. Молчи. Вальбурга махнула рукой. Да и не сказала бы я, что Поттер была сторонницей Тома. Многие его идеи она критиковала, не стесняясь перебивать при посторонних. Только ей Том мог простить такую наглость. Не знаю уж, что между ними было. То есть, что-то все-таки было. Она была его любовницей. Гарри было теперь смертельно любопытно узнать, кто такая эта Персиатия, с которой спутал ее Вальдемарт. Говорю же, молчи, несносная девчонка. Вот точно так же Поттер совершенно бесцеремонно перебивала любого, если только хотела что-то сказать, леди на портрете заворчала и отвернулась. Все, дитя, не умеешь терпеливо слушать, так и не узнаешь от меня ничего. Но тетушка Вал, тетушкой Вал Гарри называла леди Блэк только в крайних случаях, когда та начинала упрямиться или сердиться, или уводила беседу с нужной темы. Действовала не всегда, но часто. Вальбурга не любила сантиментов, предпочитая полные имена ласковым сокращением. Тетушкой Вал ее не называли даже племянницы. Впервые услышав из уст Гарриет Лилиан Поттер такое обращение, Вальбурга сначала замолчала на несколько десятков секунд, переваривая наглость незваной гости, а потом разразилась такой бранью, от которой у обывателей уши трубочкой сворачивались. А Гарриет Лилиан Поттер, так похожая на особу из забытого прошлого, только смеялась, терпеливо ожидая, когда теперь уже не хозяйка дома закончит. Гарриет Поттер совершенно очаровательно злилась, когда ее называли полным именем. Точно так же злилась Персиатия Поттер, когда кто-то сокращал ее имя Датти. А сокращали так многие, с подачи нарциссы, отчего-то с первого дня знакомства звавшей женщину тетушкой Этти. Поначалу Персиатия вспыхивала, потом кривилась, как при зубной боли, а после просто перестала отзываться на нелюбимое сокращение. Однако, Вальбурга была уверена, тому Поттер позволила бы называть себя как угодно. Только вот Душка Том предпочел выдумать собственное сокращение ее имени. Душкой Том, конечно, был только с некоторыми. Для большинства он оставался сильным непоколебимым лордом, желающим переписать законы магической Англии. Он представал жестоким и властным, потому что так было проще, а еще, потому что он таким и был. В присутствии Персиатии Поттер жестокость вовсе не слетала с него, как любит говорить в любовных романах. Но только ей он мог доверить прикрывать спину, только ей он позволял критиковать собственные планы в присутствии посторонних. Посторонними для Тома были все, все, включая его ближайших друзей, все, с кем он планировал революцию. Посторонними были все, кроме Си. Она была как будто частью него, воплотившейся в женщину. Идеальная половина, пара, понимающая без слов. Том никогда не скрывал своей привязанности, но и не афишировал ее. Он никогда не оберегал ее так, как, например, Люциус оберегал болезненную нарциссу. Вальбурга знала, что это от того, что Персиатия достаточно сильная, чтобы постоять за себя. Иногда леди Блэк казалось, что за женщиной по пятам следует черная тень, иногда, что женщина видит и знает гораздо больше, чем она может себе представить. Вальбурга никогда не спрашивала ее ни о чем, но иногда все же получала интересующие ответы. Тетушка Вал, ах да, еще Персиатия имела дурацкую привычку звать Вальбургу тетушкой. Молчи, ребенок, устало выдохнула она, к тебе, между прочим, пришли. А кто пришел? Гарри все еще было интересно послушать подробности про ее копию, но полагалось встретить гостя, кем бы он ни был. Однако, было понятно, что Вальбурга сегодня больше ничего не расскажет. Как будто к тебе много народу ходит, фыркнула женщина, скрываясь в глубине портрета. Действительно, после странного окончания войны, когда Волдемарт просто приказал своей армии отступить, к Гарри в гости приходили только он и Гермиона с Роном. Многие считали девушку предательницей, многие обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах. Ведь как так получилось, что безумный злодей 17 лет, минус 10 в развоплощенном состоянии, но не суть, гонялся за ней, пытаясь убить, а тут вдруг, после встречи лицом к лицу, объявляет о капитуляции. Причем путь революции он не оставил, все еще направляя все силы на изменение законов магического мира. И как-то неожиданно у него нашлось гораздо больше сторонников, чем раньше. Многие полукровки и даже некоторые маглорожденные, вроде Гермионы, примкнули к его фракции. События проносились мимо Гарри, она едва успевала сообразить, что происходит. За прошедший год сместили министра магии, а на его место был выбран Люциус Малфой, быстро наведший порядок среди чиновников и издавший несколько законов, пока не в корне, но меняющих привычные устои магов. Гермиона, милая отважная Гермиона, как-то неожиданно оказалась заместителем министра, на свой лад принявшись совершенствовать законы. Она много изучала магловские права и историю, подсказывая, как лучше вводить те или иные изменения. Том Марвалагонт, признанный магией лордом, занял кресло директора Хогвартса. С его приходом в школе ввели много новых предметов, факультативов и клубов. Таким образом, многие маглорожденные еще в школе понимали, что магический мир – это вовсе не сказка, в которой они – главные герои. Они понимали, что, чтобы выжить в этом мире, им придется подстраиваться, принимать правила игры. Теперь маглорожденные понимали, что учить им надо гораздо больше, чтобы наверстать потерянные 11 лет. Гермиона с головой закапывалась в книги, изучая традиции магов и магловские законы, пытаясь придумать, как совместить два абсолютно разных мира, не нанеся при этом вред ни одному из них. Гермиона подружилась с Драко Малфоем, изучающим как магическую, так и магловскую медицину. Гермиона советовалась с Гарри, заставляла Рона приносить ей книги, посещала школу. Гермиона занималась делом, которое ей нравится, и Гарри ей немного завидовала. Гарри поступила в Академию Авроров, потому что неуемную энергию нужно было куда-то девать, и закончила ее в рекордные полгода. Гарри изучала новые заклинания, боролась с преступниками, потому что за годы приключений в школе она слишком привыкла с кем-то сражаться. У Гарри на теле несколько новых шрамов, потому что она привыкла лезть в самое пекло. После каждого сражения ей достается и от друзей. Гермиона всегда читает длинную нотацию, Рон за ее спиной кивает, но весело подмигивает, Драко цокает языком и язвит по поводу ее неубиваемости. А потом приходит Том, которого она больше не может называть Волдемортом, и просто сидит рядом. Он молчит, но именно тогда Гарри становится стыдно. Не потому, что она могла умереть или пострадать, а потому, что видит в небесно-синих глазах чувства, предназначающиеся совсем не ей. Она миллион раз говорила ему, что она вовсе не Ся, не Персиатия Поттер, которую он любит. Она просто Гарри, 19-летняя соплячка с комплексом героя, и она не сможет дать ему то, что ему необходимо. Он изменился, собрал все крестражи и вернул собственную душу. Он больше не похож на смерть, да и не был никогда похож, теперь Гарри это отчетливо видела. Он забрал и часть души, хранившуюся в ней, но Гарри иногда казалось, что что-то, маленькая крупица, осталась внутри нее. Иначе как объяснить чувства, зарождающиеся в ее сердце? Гарри было обидно, невероятно обидно от того, что, смотря на нее, Том видит совсем другого человека. Гарри не поняла, когда стала мечтать, чтобы он так смотрел именно на нее, а не на копию Персиати. Она ее уже заочно ненавидела, ведь надо было на кого-то выплескивать обиду. Гарри казалось, что Том легко может прочитать ее мысли, поэтому в его присутствии она ставила самый сильный блок, на какой только была способна, и все равно не чувствовала себя защищенной. Ей казалось, что Том уже проник внутрь нее, что он знает все ее самые сокровенные мысли и желания. Хуже того, Гарри казалось, что он все знает и втайне смеется над глупой девчонкой, посмевшей только подумать, что такой могущественный маг может обратить на нее внимание. Гарри злилась и обижалась, поэтому раз за разом бросалась на самые опасные задания, только бы выплеснуть накопившуюся ярость. Тренировок уже давно не хватало, хотя Кричеру все равно приходилось ежедневно ремонтировать тренировочный зал в подвале дома. Вальбурга на это усмехалась и ничего не желала объяснять, другие портреты Блэков только хвалили ее за усердие. Гарри тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и направилась в гостиную, где Кричер уже должен был принимать гостей. Сердце от чего-то стучало в предвкушении. На диване в парадной гостиной сидели сияющая Гермиона и чем-то недовольный насупившийся Рон. Гарри разочарованно выдохнула и тут же одернула себя. Да что на нее сегодня нашло? Привет. Гермиона радостно улыбнулась и махнула рукой. Что с Роном? Гарри села на диван напротив друзей и взяла чашку с чаем. А, отмахнулась девушка, он сегодня узнал, что Джин не встречается с Драко. А, повторила Гарри, а потом чуть не выронила чашку, вовремя подхватывая ее заклинанием. Так ты не знал, они же уже месяц точно встречаются. Гермиона покивала, а Рон надулся еще сильнее и сложил руки на груди. Гарри растерянно переводила взгляд с подруги на друга и обратно, думая, как так могло получиться, что Рон до сих пор не знал об отношениях младшей сестры. Вообще, Рон имел привычку не замечать того, что творится под самым его носом. Он мог часами сидеть в лаборатории и изобретать неведомую штуку, которая потом окажется невероятно полезной, поэтому часто не был в курсе окружающих событий. Однако же, когда его не занимали изобретения, парень любил совать свой веснушчатый нос в дела всех знакомых и незнакомых людей. Поэтому Гарри сделала вывод, что Рон был занят очередным изобретением не меньше последнего месяца, а то и больше, так как изменения в отношениях Джин и Драко были заметны и раньше. Они сошлись не сразу, долго присматриваясь друг к другу и отрицая возникающие чувства. Драко начал тогда проходить обучение в больнице СВ Мунга, а Джин не как раз на зимних каникулах проходила отбор в квиддичные команды, и в один день сверзилась с метлы. Гарри не могла поверить, что девушка могла случайно упасть с метлы, и порывалась допросить всех присутствующих. Джинни едва успела остановить почти начавшую местную экзекуцию подругу. Драко прибыл на место как помощник колдомедика и долго язвил и пререкался с Рыжей, но травмы успешно вылечил. Напоследок они обменялись еще парочкой колкостей, а после стали удивительно часто пересекаться. Закончилось все тем, что месяц назад Джин натолкнулась на Драко в больнице, куда пришла навестить Гарри, и, не дав ему даже открыть рот, поцеловала. Их отношения были похожи на ураган. Они постоянно ссорились и мирились. Джин не ловцом летала теперь в команде халихитских гарпий, Адрака перед каждой тренировкой просил ее не убиться. Джинни заливисто смеялась, и вечно ехидный Драко расплывался в счастливой улыбке. «Короче, фиг с ним», — Гермиона махнула рукой на все еще обиженного Рона. «Я знаю, кто может рассказать нам про Персиатию». «Я тоже», — вздохнула Гарри. Вал сказала, что она хорошо общалась только с нарциссой, тогда еще Блэк. «Ну и чего ты такая кислая?» Мулатка пересела поближе к собеседнице и обняла ее за плечи. «Не знаю, просто...» «Хозяйка», — прервал ее появившийся посреди гостиной Кричер, — «к вам еще гость». «Пойдем, Рон», — Гермиона схватила кавалера за руку и направилась к камину. «Сегодня вечером мы идем к Малфоям». Она еще успела глянуть на Гарри теми страшными глазами, которые означают, что отвертеться не получится. Гарри снова тяжело выдохнула. Гостем оказалась приставучая журналистка, которая преследовала девушку весь год, пытаясь выведать, в каких же отношениях Поттер состоит с новым директором Хогвартса. Гарри вечно отшучивалась, почти огрызалась, недовольная таким вниманием, а в этот раз велела домовику сказать, что ее нет дома, и закрылась в тренировочном зале. Вечером Рон и Гермиона снова появились в гостиной. На удивленный взгляд Гарри Миона пояснила, что они идут вроде как знакомиться с семьей будущего жениха. Рон на такие слова поперхнулся, но ничего не сказал. Видимо, Гермиона уже успела прочитать ему лекцию о свободе выбора. Гарри знала, что родители Джинни не одобрили ее выбор и выгнали девушку из дома. Рон тоже был не совсем согласен с выбором сестры, но уважал ее решение. Гермиона сказала, что они втроем будут представлять родственников невесты. Гарри вдруг подумалось, что ее родственников в случае ее помолвки будут представлять тоже друзья, и от этого стало немного грустно и обидно за Джинни. Ее родители были живы, но отказались принимать выбор дочери. Встреча прошла на удивление легко. Рон жарко спорил о чем-то с Драко, Джинни поддакивала то одному, то другому. Гермиона разговорилась с Малфоем-старшим, Гарри сначала пыталась влезть в их беседу, но поняла, что ее мнение никого не интересует. «Пойдем со мной», — неожиданно тронула ее за плечо хозяйка дома. Гарри окинула взглядом собравшихся людей, нисколько не обращающих на нее внимания, и поднялась навстречу светловолосой женщине. Та внимательно посмотрела на нее и тепло улыбнулась. Они шли по длинному коридору молча. Нарцисса легко ступала впереди, Гарри шла чуть за ней, вышагивая гораздо тяжелее. Они дошли до маленькой комнаты, полностью заставленной вещами и безделушками. Гарри подумала, что она сама точно так же захламила бы комнатку, собирая различные полезные и не очень вещи. Нарцисса подошла к комоду и достала пачку колдографий. Среди двигающихся картинок Гарри с удивлением заметила статичные магловские фотографии. Женщина бережно перебирала карточки, некоторые разглядывала по нескольку минут. Гарри не прерывала ее, не спрашивая, зачем они сюда пришли. Она совершенно забыла обо всем, на большинстве фото углядывая лицо Тома. Тома и женщины, поразительно похожие на нее саму, только старше. Она смотрела на мужчину тепло, на некоторых кадрах смеялась. Он в ответ не отрывал от нее глаз. «Возьми», — нарцисса протягивает Гарри снимок, на котором Том ласково обнимает Персиатию и что-то шепчет ей на ухо. Гарри дрожащими руками берет фотокарточку, вглядывается в черты лиц, проводит пальцами. Ей кажется, что это она стоит там в объятиях Тома и смеется, что это на нее он смотрит с такой любовью, что губы сами собой расплываются в улыбке. Соленые капли падают на бумагу, а двое продолжают улыбаться друг другу. «Эту ты любила больше всех», — нарцисса счастливо улыбается, — «тетушка Тти, злись». Аврор Поттер. Люциус Малфой сидел в своем кресле в кабинете министра магии и потирал переносицу. «Это похвально, конечно, что вы так усердствуете в работе, но вторая травма за неделю — это перебор даже для вас». Мужчина кивнул на перевязанную руку девушки и устало вздохнул. «Гарри, что происходит?» Гарри раздраженно пожала плечами. «В том-то и дело, что ничего не происходит. За время учебы она как-то привыкла находиться в постоянной опасности, всех спасать, рискуя жизнью. А теперь все более-менее спокойно, никто не гоняется за ней, чтобы убить. Никто, кое-кто конкретный, вообще давно как будто не обращает на нее внимания. А Гарри Поттер забыли газеты, назойливые журналисты больше не преследовали ее по пятам, друзья и знакомые погрузились в собственные заботы. Никто больше не нуждался в девочке, которая выжила. Если ты не прекратишь геройствовать, я сплавлю тебя тому, ехидно улыбнулся Малфой и помахал распечатанным письмом. Ему как раз требуется преподаватель защиты от темных искусств. «Да какой из меня преподаватель?» — округлила глаза Гарри. Она иногда думала о том, чтобы пойти работать в школу или хотя бы просто навестить ставшие родными за 7 лет стены, но что-то всегда ее останавливало. Она чувствовала неловкость, представляя себя на месте преподавателя, по другую сторону от привычного места. Да она же и двух слов связать не сможет. «Ну конечно», — отчего-то развеселился министр, «а кто на 5-м курсе подпольный кружок защиты организовал?» «Гермиона», — честно ответила Поттер. Организацией отряда Дамблдора действительно занималась по большей части Гринджер, от Гарри требовалось только показывать заклинания и следить, чтобы в процессе обучения никто не убился и не покалечился. Она не всегда могла даже связно объяснить, как творить то или иное заклинание. Сама-то она вроде все понимала, вот только донести до кого-то еще это понимание было чрезвычайно сложно. Большинство заклинаний Гарри творила интуитивно, не задумываясь над словами или движениями палочкой, а когда начинала анализировать собственные действия, переставала получаться. В кабинет заглянула Гермиона, бросила что-то про совещание и скрылась. «Ладно», — Люциус подошел к Гарри и отдал ей конверты 2 сложенных листа, «ты в отпуск и в Хогвартс, пока на неделю, а там посмотрим», и вытолкал ее из кабинета, не дав возразить. Гарри Поттер так и осталась стоять посреди коридора министерства, переваривая информацию. Такой подставы от Малфоя она не ожидала, предполагая, что он просто в очередной раз отчитает ее и отпустит. Она действительно разошлась в последнее время, почти перестав заботиться о собственной безопасности. Она кидалась от задания к заданию, выбирая самые опасные, и не могла долго усидеть без дела. Чертов комплекс героя, комплекс выжившего подталкивал ее на опасные авантюры, заставлял снова и снова рисковать. Гарри было отчаянно скучно сидеть на одном месте и перебирать бумажки, которыми все чаще заваливало ее начальство. Она старалась вырваться, сбежать подальше, отгородиться от скучной жизни окружающих. Гарри резко развернулась и зашагала прочь, сминая в кулаке бумаги. Ну конечно, Люциус все продумал. Сначала дал ей неделю отпуска, чтобы она совсем заскучала от безделья, а потом неделю работы в Хогвартсе, чтобы окончательно вывести ее из равновесия. И он серьезно ожидает, что после этого она перестанет браться за самоубийственные миссии. За неделю безделья не случилось ничего, абсолютно ничего, что могло бы хоть как-то отложиться в памяти Поттер. Она всего лишь съездила в Америку к Снейпу, который колесил по миру, изобретая зелья и время от времени выступая на симпозиумах. Гарри не очень понимала, но знала, что изобретения бывшего профессора имеют огромную научную и повседневную пользу, не оставляя его без заработка и внимания. Снейп в своей обычной манере посмеялся над ней и посоветовал делать так, как она обычно делает. То есть, если она что-то хочет, просто идти и брать это. Северус Снейп всегда выслушивал ее, давал дельные советы, мимоходом обливая литрами сарказма и насмешки. Такой уж он был, никогда не разговаривал серьезно с теми, кому доверял. Он надевал маску холодности и презрения на всех официальных мероприятиях, не позволяя почти никому заглянуть глубже. «Один уже заглянул», — фыркал он, находя глазами Невилла, своего в некотором роде коллегу. Его светлая макушка в это время обычно мелькала где-то неподалеку. Невилл Лонгботтом вообще-то занялся гербологией, но стабильно появлялся на всех конференциях и слетах зельеваров, то ли чтобы позлить бывшего профессора, то ли зачем еще. В общем, он таскался за Снейпом по пятам, вызывая недоумение у большинства обывателей. Когда Гарри узнала причину подобного поведения, она едва не хлопнулась в обморок, а потом долго смеялась над собственной слепотой. Снейп ехидно прокомментировал, что она никогда и не отличалась наблюдательностью, Невилл лишь улыбнулся. В этот раз она застала друзей на конференции гербологов, где Невилл представлял какую-то травку, имеющую какие-то поразительные свойства. Бывший профессор, естественно, тоже был там. «Куда подевалась ваша смелость, Поттер?» Северус Снейп сидел на кровати в номере отеля и пил нечто, сваренное Невиллом. «Почему все остальные делают и получают то, что хотят, а вы все не решаетесь сделать шаг вперед?» Он поставил чашку и поднялся. «Я имею в виду в частности бывшую мисс Уизли и мистера Лонгботтома, непозволительно долго беседующего с коллегами. Разве ваш отпуск не заканчивается?» Вернулась в Англию Гарри только в воскресенье, из дома сразу же камином направившись в Хогвартс. Она получила задание от министра магии и будет относиться к своему пребыванию в школе исключительно как к работе. В конце концов, она действительно давно хотела посетить замок. Она шагнула из камина, сразу наталкиваясь взглядом на портрет Дамблдора, висящий среди изображений других бывших директоров школы. Сразу захотелось скривиться и сбежать, но девушка переборола себя. Она Аврора или где? Мордрит ее задери. Том сидел за директорским столом в центре круглого кабинета и что-то писал, бросив на Поттер быстрый взгляд. Он, не отрываясь от своего занятия, кивнул ей на стоящее рядом кресло. Гарри, постоянно оглядываясь и чувствуя себя неуютно из-за направленных на нее взглядов, поежилась и села. Портреты смотрели с любопытством и настороженностью, Дамблдор неодобрительно поджимал губы, кто-то повыше шептался. Такое внимание нервировало, и Поттер поразилась стрессоустойчивости Гонта. Она бы на его месте давно спалила все портреты к чертям, лишь бы не ощущать на себе десятки заинтересованных взглядов. Они не горят, Том улыбается ей, подпирая кулаком щеку и левитируя бумаги в шкаф, с ними вообще ничего сделать нельзя. Гарри открывает рот, чтобы возмутиться, а потом начинает глупо хихикать. Она представляет Тома Гонта, директора Хогвартса, бывшего лорда Волдеморта, пытающегося снять, сжечь, утопить или как-то еще избавиться от портретов, завесивших все стены кабинета. Через некоторое время мужчина смеется вместе с ней, и от этого она испытывает прилив удивительного счастья. Гарри забывает про портреты и преподавание и просто счастливо смеется еще несколько минут. Примерно так это и выглядело, нарушает наступившую тишину Том. Гарри вскидывает голову, недовольная очередным вмешательством в собственные мысли. Том все еще улыбается и поднимает руки, как будто показывая, что сдается. «Ты даже не стараешься закрыться от меня, Ся». Злость снова жаркой волной заполняет грудную клетку. Гарри вскакивает, но не может ничего сказать, только открывает и закрывает рот. «Ся, опять это Персиатия. Сколько можно твердить, что Гарри – это всего лишь Гарри?» Том, кажется, что-то говорит ей, но Поттер не слышит. Ярость вскипает внутри, подкатывая к горлу, заставляя сжиматься кулаки и дрожать губы. Глаза печет, и Гарри как будто слышит, как свистит пар в ушах. Она выскакивает из кабинета, не желая показывать себя в таком виде. Она идет, чеканя шаг, идет до восьмого этажа, привычно проходя трижды мимо пустой стены, пока в ней не появляется дверь. Выручая, комната оказывается совсем не такой, как нужно, и Гарри принимается методично уничтожать обновляющуюся обстановку. Она кричит, выплескивает ярость и не замечает, как горячие капли падают на пол. Гарри злится на всех вокруг и на себя в первую очередь. Гарри совсем не хочет чувствовать то, что чувствует, потому что знает, что ничего хорошего ей это не принесет. Она пытается утопить эмоции, выкричить их, но ничего не получается. Гарри приходится выйти, когда серебристая змея, патронус Тома, появляется перед ней и просит появиться на ужине. Передаваемый голос тверд. Гарри знает, что он не чувствует никакой вины. Она приходит на ужин, улыбается преподавателям и ученикам и ни капельки не показывает, что каких-то несколько десятков минут назад готова была разреветься. Она и разревелась, только в этом не признается даже самой себе. Директор смотрит на нее настороженно, но ничего не говорит, только представляет как временного преподавателя по защите от темных искусств. Школьники одобрительно кричат и хлопают, приветствуя. Весь оставшийся вечер она проводит в выделенной комнате, разбирая расписание и книги и вспоминая, чему ее саму учили еще в школе. Расписание ей передала Минерва МакГонагалл, все еще заместитель директора. Они не разговаривали долго, но впечатление у Гарри осталось наиприятнейшее. Когда Гарри Поттер вышла к доске, она снова почувствовала себя школьницей, отвечающей незнакомую тему. Десятки глаз заинтересованно смотрели на нее, ожидая. У девушки вспотели ладони, и она нервно вытерла их о мантию. «Магия, знаете ли, довольно опасная штука», — начинает она, и по классу разносятся нестройные смешки. «Становится чуточку легче, поэтому вас обучают различным защитным заклинаниям. А еще рассказывают, против кого эти заклинания наиболее эффективны. Кто-то из вас хочет стать Аврором». Она неожиданно меняет тему. Семикурсники Гриффиндора и Слизерина удивленно смотрят на нее. Несколько рук поднимаются в воздух. «Забудьте все, чему вас 7 лет учили на этих занятиях», — серьезно чеканит она, обходя стол и облокачиваясь на него бедром. По классу проносится новая волна шепотков, но никто не возражает, давая ей продолжить. В реальном бою вы не будете вспоминать, какое заклинание используют против вашего противника. Вы просто будете бить тем, что вспомните. Моя подруга, например, когда-то уложила тролля Левиасой. Снова проходит волна шепота, теперь уже одобрительная, и Гарри расслабляется. Весь урок она рассказывает истории, отвечает на вопросы любопытных и даже кое-что показывает. К обеду, проведя еще два урока, она совсем устает говорить и отвечать на бесконечные вопросы, однако улыбка не сходит с ее лица. Воспоминания захватывают. Гарри смеется вместе с учениками, не намного младше нее самой. Поттер неожиданно чувствует себя в своей тарелке, ей нравится рассказывать и показывать, нравится, когда ей задают вопросы, и когда у учеников все получается. За обедом она разговаривает с Минервой, находя в ней интересного собеседника. Будучи школьницей, Гарри не замечала, что многие преподаватели не просто скучные взрослые, а такие же интересные и живые люди. Будучи школьницей, Гарри вообще многого не замечала, поглощенная собственными проблемами, тогда казавшимися неразрешимыми. Только все решилось, во многом и без ее вмешательства, и теперь сама себе Гарри казалась глупым ребенком, зацикленным на себе и не замечающим ничего вокруг. Неделя преподавания подходит к концу, когда Гарри почти сталкивается в коридоре с директором. Руки мгновенно потеют, и она мычит что-то извинительное. Неожиданно вспоминаются слова с ней про смелость, вызывая забытое на время раздражение. Рядом с Томом идет Аврора Синистра, преподаватель астрономии, и что-то щебечет ему на ухо. Том улыбается и отвечает, одновременно приветственно кивая Гарри. Злость захлестывает с головой, мешая видеть и слышать. Накрывает, заставляя бессильно сжимать и разжимать кулаки. Гарри стоит посреди коридора и кусает губы. Гарри злится, потому что понимает, что вляпалась окончательно и бесповоротно. Гарри Поттер имела глупость влюбиться в Тома Гонта. Беги. Возле дома на холме, как всегда, было тихо. Не было слышно постоянных разговоров магов, гудения заклинаний, звона бесконечных колокольчиков над дверьми лавок и многих других звуков, которыми полнилось пространство косой аллеи или гадриковой впадины. Шелестела высокая трава, мелкие птички щебетали, перелетая с одного дерева на другое, теплый ветер шептал на ухо и трепал волосы. Гарри стоял, раскинув руки и запрокинув голову. Почему-то в этом месте она чувствовала особое умиротворение. Дурные мысли улетучивались, стоило появиться в поле зрения зеленой траве, немногочисленным деревьям и огромному нескончаемому небу, висящему так низко, что, казалось, до него можно дотронуться, стоит вытянуть вверх руку. Гарри не думала ни о чем, только смотрела в синее-синее небо, и ей представлялось, что она вовсе не стоит на земле, а летит вместе с белоснежными пушистыми облаками, изредка посматривая вниз и удивляясь суетности людей. Потом небо превращалось в глаза, такие же бесконечно синие и неоспоримо спокойные, в которых девушка с наслаждением тонула, упиваясь светом, отражающимся в глубокой непоколебимой глади. Глаза были знакомые и незнакомые одновременно, в глади цвета индиго чудились отблески алого огненного безумия, разгорающиеся, отсвечивающие черной мглой, сжигающие все на своем пути. Огненные всполохи растекались багряным закатом, извещая о заходе дневного светила, в последний раз за уходящий день ярко раскрашивая еще светлое небо, делая его удивительно похожим на теплое каминное пламя, жарко греющие замерзшие тела и души. Огненные нотки больше не казались отголосками яростного безумия, они согревали, радовали и завораживали. Завораживали совсем не так, как голодная змея гипнотизирует выбранную жертву, но как теплое весеннее солнце ласкает открытую кожу, ласково целует растрепанные волосы и делает опьяняющие запахи свежей травы, благоухающих цветов и холодной речки еще более сильными и дурманящими. Поттер приходила в это место так часто, что ей уже не нужно было открывать глаз, чтобы увидеть, как медленно откроется дверь маленького домика, стоящего на вершине холма, как выйдет оттуда высокий мужчина в мантии, сощурится от последних лучей солнца, бьющих точно в глаза, ласково улыбнется девушке и проследит за ее взглядом. Потом он спустится вниз, встанет рядом и будет молчать, пока она сама не заговорит с ним. Но она редко заговаривает, предпочитая стоять в тишине, наслаждаясь свежим прохладным воздухом, запахом мокрой от вечерней росы травы и его близостью. Иногда, когда становится совсем холодно, он укрывает ее пледом, самым настоящим, не трансфигурированным, прихваченным с собой из дома. Плед теплый и уютный, пахнет кофе и травами, и она с наслаждением вдыхает укутывающий ее запах. Кофе он вообще-то терпеть не может, а вот Гарри всегда пьет его утром, и ей приятно воображать, что ее запах остался и на других его вещах. Они стоят еще какое-то время, она никогда не засекает, но вокруг уже становится темно. Потом он тянет ее наверх, усаживает в уютное мягкое кресло и заваривает самый вкусный на свете чай. Гарри думает, что их отношения невероятно странные. Ей одновременно хочется все поменять, раскричаться, уйти, хлопнув дверью или накинуться на него с поцелуями. И при этом хочется ничего не менять, сохранить странно приятные отношения, потому что, всегда кажется, что может быть хуже. Или не может, со вздохом думает Гарри и поворачивается к тому. Она готова скандалить или целоваться, потому что хуже уже точно быть не может. Правы огненная Джинни и рассудительная Гермиона. Гарри поворачивается и видит прямо перед самым лицом кулон на длинной золотистой цепочке и жилистую руку, сжимающую цепочку посередине. Кулон очень красивый в виде переплетающихся спиралей, по внутренней стороне обсыпан мелкими камушками различных цветов. В глазах тут же начинает рябить, приходится перевести взгляд на руку, а потом и на лицо Тома, выжидающе смотрящего на нее. Том улыбается, когда она удивленно вкидывает брови, берет ее ладонь и вкладывает в нее кулон. Поттер завороженно смотрит на его руки, аккуратные, мягкие, ей уже вовсе не интересна безусловно красивая безделушка, все ее внимание сосредоточено на чужих руках, мягко сжимающих ее собственные пальцы. Что это? Она нехотя отрывает взгляд от рук, так и не отпустивших ее, и смотрит тому в глаза. Артефакт, просто отвечает Гонт и улыбается. «Был у тебя с нашей первой встречи. Ты говорила, я тебе подарил». «Да, теперь Том Гонт не называет Гаррися, но по-прежнему считает, что она и есть Персиатия Поттер, исчезнувшая лет 30 назад». На слове «артефакт» девушка хотела было отбросить вещицу, но руки собеседника ее удержали. «Он не опасен, только не сжимай пока крепко». Он убрал руки, и Гарри выдохнула. «Я сначала пытался найти подобный, обыскал все лавки и черные рынки, но безрезультатно. Потом понял, что, вообще-то, давно могу сам создать подобную штуковину. И что эта штуковина делает?» Девушка разжала кулак и принялась внимательнее рассматривать камни в спиралях. Она видела переплетение множества чар, к каждому камушку привязывалось определенное заклинание, они сплетались, образовывая единую сеть, задуманную заклинателем-артефактором. Поттер пораженно выдохнула. Нечто среднее между хроноворотом и портключом. Глаза мужчины довольно засветились, отправит тебя в прошлое на определенное время в заданное место, точнее, в данном случае к заданному человеку. Рука Тома снова накрыла ладошку Гарри, заставляя не сильно сжать артефакт. Он наклонился почти вплотную к девушке, касаясь ее носа своим. «Ничего не бойся, его дыхание обожгло губы, делай то, что тебе нравится». Мир закружился, стоило надавить на кулон чуть сильнее, сжался до размеров песчинки и взорвался шумами и запахами. Она налетела на кого-то. Толпа гудела и толкалась, не позволяя отойти и даже поднять голову. Уши заложило, голова слегка кружилась, и Гарри покачнулась, но упасть ей не позволила чья-то рука, больно схватившая за локоть. Стоило поднять взгляд, и она натолкнулась на ледяные синие глаза, так похожие не похожие на те, в которые минуту назад смотрела. Гарри хотела было отпрянуть, но голова все еще кружилась, да и чужая рука по-прежнему больно сжимала локоть. Поттер пришла в себя только тогда, когда почувствовала неприятное копошение в собственной голове. Она наконец отошла, вырвав руку, и ехидно улыбнулась. Забавно, ментальный щит ей ставил лично Том, и теперь она поняла, почему он при этом нервно посмеивался. «Да уж, Том, прошлому себе ты подгадил неплохо». Девушка долго всматривалась в лицо еще не Волдеморта, пытаясь отыскать отголоски того Тома, которого она успела неплохо узнать, и, хуже того, в которого она успела влюбиться. Она смотрела в лицо незнакомца, лишь внешне напоминающее о своем прошлом будущем. Глаза светились холодом и расчетливым интересом, он всматривался не мигая, рассматривал девушку будто добычу. «Насколько же частей ты уже разорвал свою душу?» Гарри вздрогнула от собственных слов, прозвучавших почему-то зловеще и предостерегающе. Риддл пораженно выкатил глаза и глубоко вдохнул, выбитый из равновесия. Он собирался уже что-то сказать, явно что-то гневное и нелицеприятное, но Поттер перебила его. «То, что ты делаешь, не принесет тебе желаемых результатов». Гарри медленно отходила, воспользовавшись замешательством мужчины, ты только погубишь себя. Она отпарировала, стоило какому-то прохожему отгородить ее от Риддла. Впрочем, отпарировала недалеко, всего лишь в соседний узкий переулок. В конце концов, она даже не знает, в каком точно времени оказалась, и как косая аллея изменилась в ее времени. Она вполне могла оказаться замурованной в стене какого-нибудь дома, в будущем благополучно снесенного. Обернулась и снова встретила изучающий взгляд синих глаз. В нем уже не застыл холод, но плескались интерес и подозрение, а еще желание обладать понравившейся вещью. Гарри раздраженно выдохнула и отпарировала уже дальше, наугад, к дому бабушки и дедушки, уничтоженному вскоре после прихода Волдеморта к власти. Она была там однажды и совершенно не запомнила расположение стен и заборов, кустов и всякой прочей чепухи, которая вполне могла помешать спокойному перемещению. Гарриет Поттер кипела от гнева. Уж давно никто не смел обращаться с ней, как с вещью, принадлежащей кому-то и выполняющей чьи-то прихоти. Она злилась на Тома из ее времени, так неожиданно закинувшего ее в прошлое, ничего не объяснившего. Ха-ха, он еще и разрешил ей делать то, что нравится, какая прелесть. Да плевала она на него с его разрешениями. Сама как-нибудь разберется, всегда ведь разбиралась. «Добрый день, юная леди», Поттер едва не подпрыгнула, услышав голос за своей спиной, инстинктивно выхватила палочку и обернулась. «Вы так долго стояли на пороге, что я решил выйти и проверить, все ли у вас хорошо». Гарри пораженно уставилась на мужчину, стоящего в проеме открытой двери. Она видела его на старых колдографиях, точно видела. Нарцисса принесла ей целую кипу, и вместе они надолго зарылись в ворох движущихся картинок. Женщина долго рассказывала про каждого, кто был запечатлен, и рассказывала, если знала, в какой ситуации был сделан снимок. Поттер тогда долго перебирала карточки, держа аккуратно, боясь смять или залить слезами. Было невыносимо грустно видеть всех этих людей, сейчас мертвых, живыми и счастливыми. Было грустно от того, что она никогда не сможет даже познакомиться со всеми своими многочисленными родственниками и их друзьями. «Дедушка», она медленно опустила палочку, все еще готовые вскинуть ее при малейшей угрозе. Перед ней совершенно точно стоял отец ее отца, ее дедушка, Флемонт Поттер, изобретший, как она помнила, самое эффективное зелье для укладки волос. Впрочем, ни ей, ни Гермионе зелье не помогало надолго. Уже через час после нанесения волосы принимали первоначальный растрепанный вид. Однако, неудачное действие дедушкиного зелья сейчас представляло наименьший интерес. «Юная леди, я, может, и стар, но еще точно не дедушка», — Флемонт усмехнулся в густые усы. «У меня единственный сын, и он сейчас в Хогвартсе. Так что вы точно не можете быть моей внучкой». «Точно», — воскликнула Гарри. «Ваш сын Джеймс, мой отец, исключено», — жестко отрезал предок. «Мальчику всего 12. О, девушка на мгновение задумалась. Если Джеймсу сейчас 12, то год 1900. Сегодня 8 октября 1972 года, юная леди. Прекратите пудрить мне мозги и уходите. Здесь вы ничего не получите». Признаться, Гарри позорно растерялась. Она прекрасно понимала, что сама ни за что не поверила бы, если бы это на ее пороге казался человек, утверждающий, что он ее внук. Но выбора не было, необходимо было заручиться поддержкой хоть кого-то из этого времени, и Флемонт Поттер подходил как нельзя лучше. «Только вот как заставить его поверить? Да нет же, вы меня не поняли», — затараторила Гарри, — «я действительно ваша внучка. Сейчас 72-й год, а я живу в 2002-м». Флемонт нахмурился, цепким взглядом просканировал девушку, задержался на кулоне, который она по-прежнему сжимала в руке, и нахмурился еще сильнее. Потом схватил ее за локоть и втащил в дом, сразу запирая дверь. «Где ты взяла эту вещь?» Тонким пальцем он указал на болтающуюся цепочку. Гарри на мгновение замерла, поднесла руку ближе к лицу и снова посмотрела на хмурого предка. «Друг дал», — пожала она плечами, не желая сейчас рассказывать о Томе, — «с помощью нее я и попала в прошлое, то есть в ваше время. И зачем же он тебе ее дал?» Флемонт наклонился очень близко и стоял, почти касаясь носом лба Гарри. Она отпрянула, подавляя желание поднять палочку, которую все еще сжимала в руке, и про которую совсем забыла. «Он сказал, что встретил меня, именно меня, а не кого-то похожего или моего предка, еще до моего рождения». Флемонт настороженно сверлил ее взглядом, не думая отстраняться. Он назвал себя стариком, но совершенно таким не выглядел, разве что седина слегка выбелила виски. Он выглядел человеком жестким и серьезным, его доверие хотелось завоевать. «Как жаль, что я не могу проникнуть в ваши мысли», он отстранился и отвернулся, это мгновенно прояснило бы, лжете вы или говорите правду. «Я могу показать вам воспоминания, если вы мне не верите». Гарри начал раздражаться и совсем забыла про нежелание рассказывать о будущем. «Если у вас есть думосброс, конечно». Она не успела прикусить язык, как Флимонт обернулся, хищно смотря на нее и едва не облизываясь. «А еще я замначальника Аврората и могу дать в морду», пробурчала Поттер себе под нос. Просмотр Флимонтом воспоминаний затянулся надолго, он постоянно требовал показать как можно больше нейтральных воспоминаний, не связанных с жизнью Гарри. В основном ему были интересны политика и изменения образовательной программы Хогвартса. Во время того, как дед стоял, склонившись над думосбросом, девушка успела познакомиться с Юфимией, своей бабушкой. Та, в отличие от супруга, приняла гостью радушно, напоила чаем, накормила вкусными пирогами и с удовольствием выслушала истории и забавные случаи из времен обучения и службы Гарри в Аврорате. Да и сама она не прочь была поделиться своими мыслями. В отличие от мужа, Юфимия производила впечатление женщины мягкой и ведомой, но Гарри, не будь заместителем начальника магического аналога Макгловской армии, умела разбираться в людях и видела, что за мягкостью скрывается непоколебимый стержень, сила, способная укротить и приручить самых строгих людей. Когда старший Поттер со вздохом разогнулся, женщины уже вовсю обсуждали своих и чужих мужчин, пили вино и смеялись. Флимонт кашлянул, но на него никто не обратил внимания. Тогда он налил себе бокал вина и сел напротив собеседниц. «Итак, Гарри», — торжественно начал он, и женщины отвлеклись друг от друга, «у меня для тебя одно предложение». Он откашлялся, довольный созданной тишиной. И Юфимия, и Гарри с интересом и опаской смотрели на него, словно ожидая, накажут их сегодня или пронесет. Флимонт усмехнулся, замечая едва уловимую схожесть женщин. «Ты действительно очень похожа на мою погибшую сестру Персиатию, и я предлагаю тебе временно занять ее место». В груди что-то оборвалось, лопнуло и срослось. Поттер предполагала, что так и будет, в конце концов, не просто так Том называл ее этим именем, но до последнего момента надеялась и опасалась, что настоящая Персиатия окажется жива. «А вы точно уверены, что она мертва?» Этот вопрос терзал Гарри едва не с момента ее перемещения в прошлое. «А то вдруг я притворюсь ей, а она возьмет и появится». «Нет», — выдохнул Поттер печально, «я собственными глазами видел ее тело. Ее несостоявшийся муж настолько разозлился, что послал за ней убийц. Ей сейчас было бы столько же, сколько тебе. И вы так это оставили?» От негодования девушка подалась вперед. «Отчего же?» Глаза Флимонта сверкнули сталью. «Но оставим эту тему». «Да», Юфимия погладила Гарри по плечу. «У Персиати остался маленький дом на окраине магического Лондона. Ты вполне можешь там жить. Но соседей много, поэтому представляться придется ее именем. Я купил его ей, когда она сбежала из дома», ответил Флимонт на немой вопрос Гарри, обвесил защитными заклинаниями. Только они оказались без надобности. Повисло напряженное молчание. Гарри чувствовала, что влезла совершенно не в свое дело, но выбора у нее не было. В будущем, в ее времени, все знали Персиатию Поттер, знали гораздо позже смерти ее настоящей. В ее времени все это уже случилось, она выдавала себя за другую. Гарри было мало известно, только то, что Ся взаимно любила Тома, недолго преподавала в Хогвартсе и дружила со многими людьми. «Насколько я понял», — прервал тишину Флимонт, «в будущем многим известна Персиатия. И этой Персиатией явно была ты, а не моя сестра». «Да я уже поняла», — Гарри откинулась на спинку дивана, «что выбора у меня нет. В моем времени все это давно случилось». На сердце скребли кошки. Гарри чувствовала себя лишней, потерянной, странной. Она встретила дедушку и бабушку, но и потеряла друзей, оставила в будущем свою жизнь, а здесь придется начинать все заново. Гарри не знала, когда вернется, никто так и не сказал, когда точно пропала Персиатия, но она чувствовала, что придется остаться надолго. Гарри всю жизнь сражалась с выдуманными врагами, навязанными недругами, защищала не тех людей. И только все наладилось, она обрела верных друзей, почти семью, смогла разобраться, что нет правых и виноватых. Гарриет Поттер только перестала куда-то бежать, остановилась, успокоилась, привыкла к мирной жизни, как ее выдернули неизвестно куда, неизвестно когда, и все теперь придется начинать сначала, заново находить друзей, знакомиться с родственниками, устраиваться, успокаиваться. И, самое главное, ей необходимо наладить отношения с этим Томом. Необходимо, потому что это давно уже случилось, а еще, потому что она сама так хочет. Она, черт возьми, любит Тома, и неважно, настоящего или будущего. И она не Гарри Поттер, девочка, которая выжила, если не добьется взаимности. Танцуй. Гарри сидела на полу, протянув руки почти к самому огню разгоревшегося камина. Пламя приятно грело озябшие пальцы, отбрасывало причудливые тени в полутемной комнате и постепенно пропитывало холодный дом спасительным теплом. Девушка завороженно смотрела на весело пляшущие ало-рыжие языки и ни о чем не думала.